Глава 32. Маленькая комната для допросов мало-помалу сдавливала четырех находившихся в ней людей. Ее стены миллиметр за миллиметром неотвратимо приближались друг к дружке. Так медленно, что движение это было почти незаметным. Карл, казалось, был единственным, кто это чувствовал. В этом не было ничего странного. Комната практически пустая, поэтому трудно было использовать что-либо в качестве ориентира. Окрашенные в белый цвет совершенно голые стены. Стол и стулья подобраны так, чтобы не привлекать к себе внимания. Ровно над серединой стола единственная лампочка. Карл старался не смотреть вверх. Яркий свет усиливал головную боль, и он боялся, что его снова вырвет. В желудке, правда, уже ничего не осталось. Вчерашняя пицца давно его покинула, а съесть неаппетитно выглядевший завтрак он не смог из-за мучительной тошноты. Поднос был оставлен на полу камеры. Давно остывшая овсяная каша в одноразовом пластиковом контейнере. Два уже изрядно порыжевших кусочка яблока. Стакан с водой и еще стакан с жидко разболтанным желтым напитком неизвестного происхождения. Карл попытался выпить его, но в итоге получил позыв на рвоту. И чтобы подавить его, ему пришлось запить напиток теплой противной водой, сплававшей в ней жирной черной волосиной. В результате волосина застряла у Карла в горле, из-за чего он теперь отказывался от воды, которую один из полицейских постоянно подсовывал к нему со все возрастающей озабоченностью на лице. «Выпей воды, тебе может стать плохо, если ты ничего не будешь пить». За Карла отвечал его адвокат, скрупулезно следуя всем пожеланиям своего клиента. «Он не хочет воды, он вам уже сказал. Если что-то изменится, он непременно попьет». Вот уже в течение часа Карл сидел, не меняя положения, молча уставившись перед собой и стараясь сэкономить движение головой для действительно значимых ответов. Он подавал голос лишь когда считал, что его ответ реально важен. К сожалению, Карл уже перестал соображать, что важно, а что нет. В данный момент он не мог ни о чем думать, кроме раскалывающей череп головной боли. Очень медленно, предельно осторожно, поворачивая голову, осмотрелся. Взгляды всех присутствующих были устремлены на него. Рядом сидел его адвокат, пожилой мужчина с обширной лысиной, выглядевший так, словно как минимум он был на восьмом месяце беременности. Напротив них сидели два следователя. Если б Карл не знал, кто есть кто, то принял бы за адвоката одного из них. Он был одет в дорогой ухоженный костюм и вел себя более подобающим, по мнению Карла, образом. Не облокачивался без конца на стол, подпирая голову. И не сморкался после каждого заданного важного вопроса, как делал адвокат Карл. Зато другого следователя мало кто-то перепутал бы с адвокатом. На его голове топорщилась отросшая сверх всякой нормы шевелюра. К тому же он беспрестанно жевал жвачку. «Все в порядке?» Следователь языком запихал жвачку за щеку. «Ты нормально себя чувствуешь?» Карл сверхосторожно повернул голову вправо, затем влево. Не получив ответа, следователь обратился к адвокату. «У него нет температуры?» «Откуда мне знать? Он говорит, что с ним все в порядке». Следователь с шевелюрой, наклонившись вперед, коснулся лба Карла. Тот даже не шевельнулся. У него не было на это энергии, да и в принципе ему было все равно. «Температура, кажется, нормальная. Ты что-нибудь употребляешь?» Карл никак не отреагировал. Он уже отвечал на этот вопрос. Всегда одно и то же. «Нет». «В твоем доме при обыске найден гашиш. Может, ты балуешься чем-то посильнее? Проводишь какие-нибудь химические эксперименты?» И на это Карл уже отвечал несколько раз. Всегда одно и то же. «Нет». Волосатый снова обратился к адвокату. «Давайте на короткое время прервемся. Вы можете пока поговорить с вашим клиентом, а я позвоню медсестре. С парнем что-то не так». Он встал. Хотя, может, он просто хороший актер. Карл проводил взглядом, как волосатые и хорошо одетые выходили из комнаты. «Не стоит притворяться больным, это никак не поможет. Если ты не хочешь отвечать, они мало что смогут с этим поделать, так что нет нужды симулировать болезнь». Внимательно поизучав лежавшую на столе собственную ладонь, адвокат продолжил: «Но исходя из того, что ты отвечал в самом начале, я очень даже понимаю, почему ты сейчас не хочешь говорить. Положение у тебя, прямо скажем, незавидное. Весьма незавидное». Туман в голове Карла немного рассеялся. «Я никого не убивал». «Да, да, конечно. Адвокат, видимо, не счел этот факт относящимся к делу. Тебе решать, как это обыгрывать. У тебя будет достаточно времени, чтобы позже пересмотреть свою позицию, но ты должен учитывать, что у них есть неопровержимые доказательства твоей вины». У Карла получилось легонько кивнуть. Он будет слушать, копить силы, а потом уже ответит. Спешить некуда. Полиция подала ходатайство о его заключении под стражу, и, согласно адвокату, оно почти наверняка будет удовлетворено. Для начала его собирались продержать здесь 2 недели. На вопрос Карла, будет ли он освобожден после этих 2 недель, или полиция собирается подать на продление, адвокат не ответил, сказав, что Карлу лучше сосредоточиться на своем нынешнем положении, а не раздумывать о том, что может произойти потом. Карл решил последовать этому совету. Отвлекаться на что-то другое сейчас было неразумно. «Ну хорошо, дружочек, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь себя не лучшим образом. Конечно же, это большой стресс. Но давай попробуем спокойно пройтись по всем фактам, а ты остановишь меня, если что-то будет не так. Может, ты где-то неправильно ответил? Или какой-то твой ответ был неверно истолкован? Если ты сможешь дать всему рациональное объяснение, ясно и четко, тебя отпустят. Полиция не имеет права держать тебя здесь, если ты сможешь доказать, что они арестовали не того человека. Но пока дела идут не очень хорошо. Иногда лучше сказать меньше, чем больше». Адвокат заглянул Карлу в глаза. Его мясистые щеки словно подталкивали глаза вверх, что придавало дородному лицу азиатский вид. «Давай начнем с положительного. А положительное у нас то, что они не смогли найти никакой связи между тобой и убитыми женщинами. Чего нельзя сказать о мертвом молодом человеке, твоем друге. Теперь вопрос. Может полиция позже откопать какую-нибудь связь между тобой и этими женщинами?» Карл отрицательно тряхнул головой. При этом боль удвоилась, и несколько мгновений он не был способен о чем-то думать, сконцентрировавшись на дыхании. Наконец, боль вернулась к прежней отметке, но он все же не решился добавить, что, учитывая, как легавые при допросе перевернули все с ног на голову, они таким же образом могут обнаружить все, что им вздумается. Фраза казалась слишком сложной, чтобы произнести ее вслух сейчас, когда он себя так чувствовал. Адвокат продолжил. «Хорошо, очень хорошо. Хуже с этим твоим другом». Он пробежал глазами сделанные во время допроса заметки. «Ты уверен, что у тебя есть паяльник?» Поднял глаза на Карла, тот слабо кивнул. «Понятно. Хотя, конечно, мало что изменилось бы от того, если бы этот паяльник был не твой, так как на нем нашли твои отпечатки пальцев». Карл перевел взгляд на свои синие кончики пальцев. Отпечатки были взяты вчера вечером, когда его привезли в отделение, после чего он был со всех сторон сфотографирован. «И, конечно, плохо то, что третья жертва была найдена в твоем доме и находилась там какое-то время. Ты живешь один, поэтому трудно понять, как мог кто-то посторонний проникнуть в дом, без твоего ведома, так как никаких следов взлома не обнаружено». Адвокат замолчал, продолжая просматривать свои записи. «Эти ключи, которые, как ты сказал, исчезли, возможно, на связке был ключ к этой пристройке?» Карл кивнул. У него не хватило ума упомянуть об этом, когда полиция спросила его о пристройке. Причиной, из-за которой ему было трудно ответить, была не столько головная боль, сколько мысль о Халли, лежавшем там, связанном всего в нескольких метрах от него. О Халли с паяльником в ухе. Его паяльником. «Почему ты об этом им не сказал?» Карл кивнул. У него не хватило ума упомянуть об этом, когда полиция спросила его о пристройке. Причиной, из-за которой ему было трудно ответить, была не столько головная боль, сколько мысль о Халли, лежавшем там, связанном всего в нескольких метрах от него. О Халли с паяльником в ухе. Его паяльником. «Почему ты не сказал им об этом?» Адвокат, похоже, и не ждал ответа. «Ну ладно, хорошо. А твой друг Беркур, он подтвердит, что эта связка ключей исчезла?» Карл снова кивнул, хотя уверенности в этом у него не было. Беркур был непредсказуем. Если легавые смогли самого Карла так запутать, Беркура они раскрутят так, что он в конце концов признается во всех нераскрытых убийствах, в том числе совершенных до его рождения, или повесит их все на Карла. «Будем надеяться, будем надеяться. Также хорошо бы получить его подтверждение, что он был свидетелем трансляции, как ты говорил. Это очень важно, так как, вероятно, кроме него никто их не слышал». Карл заставил себя заговорить. У него появилось ощущение растекавшегося по телу странного онемения. Он почти перестал чувствовать одну руку. «Возможно, кто-то еще слышал, другие радиолюбители. В Рейкьявике есть общество, вы можете там спросить». «Но почему он не пошел на собрание и не рассказал там об этом? Тогда они нашли бы эту станцию и тоже слушали бы ее. А так, конечно, маловероятно, что одноклубники наткнулись на нее сами. Они не интересовались номерными станциями, поэтому никто из них никогда не торчал в кратковолновом диапазоне. Хорошо, по крайней мере, я укажу на это следствию». Быстро черканув что-то в блокноте, адвокат потер шею. «И еще. Поскольку ты утверждаешь, что невиновен, может, у тебя есть свои предположения относительно того, кто мог убить этих людей?» Конечно же, Карл думал об этом всю ночь, но ни к какому заключению так и не пришел. Он не мог даже представить, кто мог желать такого Халли и этим женщинам. Да и ему самому тоже. Я думал, может быть, это как-то связано с нелегальным скачиванием с интернета. Халли был арестован, когда полиция проводила операцию против пиратов. Может быть, он на кого-то настучал, сдал какого-нибудь крупного воротилу, кто заправлял всем этим рынком. Ну или что-то такое. Произнесенная вслух, эта теория звучала еще безумнее, чем когда он прогонял ее в голове. Понятно. Маловероятно, но как знать. Адвокат снова черкнул пару слов и улыбнулся Карлу. «Вот видишь, насколько лучше у нас все идет, когда нам никто не мешает». Карл попытался улыбнуться ему в ответ, но получилось что-то похожее на оскал собаки, охраняющей свою кость. Адвокат прикрутил свою улыбку и продолжил. «Ты утверждаешь, что никогда не видел этот шлем. И поскольку полицейские не упоминали ни о каких отпечатках, я думаю, они ничего на нем не нашли». Он посмотрел в блокнот и снова на Карла. «И еще один вопрос. Ты помнишь, когда в последний раз видел этот паяльник? Если все обстоит так, как ты говоришь, значит, кто-то его украл. Когда по времени это могло произойти?» Собравшись силами, Карл сделал осторожный глубокий вдох, но спертый застоявшийся воздух комнаты не облегчил боль в голове. «Может, когда к нам залезли воры? Тогда еще мама была жива». «Когда это произошло?» «Еще до Рождества, где-то в середине ноября. Я точно не помню число». Взявшись за край стола, Карл осторожно распрямил спину. «Но постараюсь вспомнить, правда, не сейчас. Паяльник вполне мог исчезнуть именно тогда». «Хорошо, хорошо. Адвокат записал и это». Но когда он снова поднял взгляд, в нем уже не было вызванного новостью о краже оптимизма. «Есть ли вероятность, что твои отпечатки найдут где-нибудь еще, например, в доме Аустрас?» «Я никогда не бывал у нее дома. Я вообще не знаю, кто это». «Понятно». Адвокат скосил глаза на блокнот. «И тем не менее, ее имя было написано на листке бумаги, найденном в твоем доме, твоим почерком, и имя Элизы тоже». «Я уже объяснял это». Голос звучал так, будто слова из горла продирались по шероховатому полю из застывшей лавы. Карл потянулся к стакану с водой и сделал крошечный, насколько мог, глоток. Почувствовав себя лучше, решился еще на один, теперь чуть больший. От этого его снова затошнило, и он отставил стакан в сторону. «То есть нет другого объяснения, кроме того, что ты нашел эти имена в сети, услышав прочитанные по радио идентификационные номера?» «Да». «Тогда как ты объяснишь, что соседи Элизы видели твою машину, проезжавшую мимо ее дома? Вернее, не так. Что твоя машина была припаркована у ее дома?» Поправил себя адвокат и с озадаченной миной выдохнул. «То, что вы с друзьями решили посмотреть, где живет эта женщина, после того, как услышали ее идентификационный номер по радио, звучит не очень убедительно». Беркур может это подтвердить». «Ага, Беркур. Хорошо, если он действительно это сделает. Ты нуждаешься в его подтверждении по многим вопросам». Адвокат решил немного разрядить атмосферу. «Но могло быть и хуже. Иногда в таких случаях может не быть вообще никого, кто мог бы подтвердить твои слова. Хотя я должен признаться, что никогда в жизни не сталкивался с таким специфическим делом. Все, что я до сих пор считал из ряда вон, рядом с ним кажется совершенно обыденным». Карл сделал вид, что не услышал его. Такая болтовня в данный момент являлась пустой тратой времени. Впрочем, адвокату, похоже, его ответ был не нужен. Он продолжил, как ни в чем не бывало. «Мы еще не обсудили такой момент. У тебя когда-нибудь бывали галлюцинации?» Вот теперь он явно ждал ответа, буквально уставившись на Карла. «Нет, никогда. Может, были случаи в детстве или даже недавно, которые ты не воспринимал как галлюцинации, но чувствовал себя как-то странно?» «Нет». «Ничего с наркотиками, о которых ты не хотел говорить со следователем?» Карл осторожно помотал головой. «Слушай, сейчас никто не станет вешать на тебя наркоту. Твое дело настолько значительное, что злоупотребление – просто мелочь по сравнению с ним». В голосе адвоката послышались нотки безысходности. «Как насчет семьи? Кто-нибудь в роду страдал галлюцинациями или манией преследования? Такое могло бы прийтись нам очень кстати». «Не знаю». «Подумай, может, что-нибудь вспомнишь. Я был усыновлен и никогда не встречал никого из своей кровной родни». Впервые за все время глаза адвоката возбужденно засветились. «Что ты говоришь?» Карл не стал повторять сказанное. Как он уже решил, слова могли пригодиться ему позже, для более важных ответов. «В таком случае вполне возможно, что кто-то из твоей биологической родни страдал галлюцинациями или патологиями поведения, связанными с психическим заболеванием». Карл пожал плечами. «Я не знаю. Я должен это выяснить». Довольное выражение испарилось с лица адвоката, когда он увидел, что Карл вовсе не впечатлен. «Могу я сказать тебе кое-что, дружок?» Не дожидаясь разрешения, адвокат продолжил. В Исландии за убийство обычно получают 16 лет. Это за одно убийство, обычное. Но согласно Уголовному кодексу, возможно осуждение и на более долгий срок, в том числе пожизненный. У нас такого еще не случалось. За всю историю лишь один раз преступник получил больше 16 лет тюрьмы, 20. Однако убийство трех людей может создать новый прецедент. Адвокат многозначительно помолчал, глядя на Карла. Предположим, что твою невиновность доказать не удастся. Тебе 24 года. В Исландии мужчины в среднем живут до 80 лет. Если ты получишь пожизненное, тебе придется провести в тюрьме больше полувека. Это более чем два твоих теперешних возраста. А если тебя приговорят к обычному сроку, то получишь 16 лет, освободишься через 10,5. Вот и считай. Разница в 40 лет. 40. Так что все, что могло бы вызвать в тебе сочувствие, нам не помешает, если ты будешь признан виновным. Я не виновен. Адвокат решил это проигнорировать. Мне нужно хорошенько изучить твою родню. Ты знаешь имена твоих биологических родителей. Возможно, это поможет тебе скостить 40 лет тюрьмы. Аргумент показался Карлу убедительным. Гвудрун Мария Эйнарсдоттер и Хельги Йонсен. Он думал о своих родителях всю ночь, то сидя, то лежа без сна в камере. Будут ли они сожалеть о том, что отдали его на усыновление? Особенно, когда услышат, что с ним случилось. Сейчас он сожалел, что не приложил никаких усилий, чтобы узнать побольше о своем происхождении и связаться с этими людьми. Неизвестно, когда ему теперь удастся добраться до компьютера, а в моменты, когда все вокруг рушится, полагаться можно только на поддержку родных. Хотя, конечно, было бы лучше установить с ними связь до ареста. Если он свяжется с ними из тюрьмы, то вряд ли они захотят иметь с ним какие-то дела. Он был один. Совсем один на всем белом свете. Артнер наконец-то получит возможность отречься от него окончательно, уведомив всех и вся, что между ними нет никакого родства. Можно быть уверенным, что на суде он будет свидетельствовать против Карла. Главная боль на мгновение оставила его, когда он вспомнил, что выбросил все документы, где упоминались родители Артнера. Их именам нечего делать в официальных бумагах. Полиция, конечно, увидит на его компьютере, что Карл разыскивал этих людей в Гугле, но он что-нибудь наврет об этом. У него достаточно времени, чтобы придумать что-нибудь правдоподобное. Адвокат прервал его размышления. «Хорошо, я посмотрю. Как знать, возможно, пригодится. Скажите им, что я не виновен, если найдете их». «Хорошо, скажу», — адвокат задумался. «Я правильно понимаю, что у тебя нет никого, кроме брата, но не считая очень дальних родственников?» «Да». Карл попытался сглотнуть, но пересохшее горло будто натерли наждачкой. «Он живет за границей и ничего об этом не знает. Вы не должны с ним об этом говорить, я запрещаю». «Не думаю, что это разумно. Полиция знает о его существовании и обязательно с ним свяжется. Твою фотографию, которую показали девочки, взяли с его страницы в соцсетях». Боль в голове резко прыгнула вверх, и Карл помолчал, пережидая приступ. «Я не понимаю, почему она говорит, что узнала меня по фотографии. Я никогда не видел эту девчонку. И она меня никогда не видела, ни во дворе, ни у нее в доме, как они утверждают. Я не стал бы сейчас слишком об этом беспокоиться. Ты слышал, как туманно они об этом говорили? Я предполагаю, что девочка, видимо, колебалась при опознании. Иначе они навалились бы более уверенно, а не ограничились намеками». Карл слабо кивнул. «Но я все равно не хочу, чтобы вы разговаривали с Артнером». Привыкший ко всему адвокат, видимо, решил больше не дискутировать на эту тему и снова уставился в свои закорючки. «Хорошо, давай тогда снова вернемся к главному. Ты что-нибудь понял в этих собачьих вопросах?» «Нет». Собачьи вопросы совершенно сбили Карла с толку. Его спрашивали, нападал ли он на двух собак, одну в Гравар-Вагуре, другую в Гранде, а также проели всю плешь о том, откуда он знает о местонахождении какой-то девочки по имени Маргарет и о правильном адресе какой-то Фреи. Вообще-то эти вопросы его обрадовали, поскольку звучали так дико и ни с чем не вязались, что должны были в конце концов показать им, что он не тот, кого они искали. «Понятия не имею, что это за собаки». «Именно. Мне тоже показалось, что они отреагировали немного странно, когда ты не смог ответить. Видимо, сами засомневались в своей версии. Впрочем, это не столь важно. Давай сейчас подумаем о другом. Попробуй вспомнить что-нибудь, что могло бы подтвердить твое алиби в ночь с четверга на пятницу, когда была убита Элиза. Может, ты кому-нибудь звонил или тебе кто-то звонил? Может, ты был на ногах ночью, когда развозили газеты? Хоть что-то. Если ты заходил ночью в интернет, то это можно отследить на твоем компьютере. Буквально что угодно. То же самое и с ночью, когда была убита Аустрас. Ты слышал, что они сказали?» Ее смерть наступила, по всей видимости, вскоре после того, как, по твоим же словам, ты развез своих друзей по домам. Это выглядит не очень хорошо. Карла не покидало ощущение, будто его рот набит ватой. Когда была убита Элиза, я спал. Почему это так трудно понять? Спящий человек не выходит в интернет, не общается с разносчиками газет, не висит на телефоне. Карл кашлянул, и боль резанула так, будто череп раскололся надвое. Впрочем, вскоре она стихла, а вместо нее по голове разлился странный ноющий жар. Карл старался не обращать на него внимания. После того, как я отвез Халли и Беркуру, я поехал домой и сразу лег спать. Я не выходил в интернет. Хорошо. Но все равно попытайся получше вспомнить все, что было в тот вечер. Озабоченно протянул адвокат. Не очень разумно с твоей стороны просто взять и брякнуть, что ты проезжал мимо дома Аустерас в то время, когда она была убита. Тем более про крик, который ты услышал. Они не поверили ни одному твоему слову. Лучше посоветоваться со мной, прежде чем говорить о таких вещах. Это также касается шифровок, которые они тебе показали. Не помогай их читать. Они определенно связаны с убийствами, и не нужно показывать следствию, что ты понимаешь этот странный шифр. Оба непроизвольно перевели взгляды на лежавший на столе лист бумаги. Там Карл преобразовывал цифры в буквы с помощью принесенной полицейскими распечатанной периодической таблицы. По мере того, как он медленно продирался через ряды головоломки, удивление на их физиономиях сменялось предвкушением, как у детишек, попавших в отдел самообслуживания, где продаются конфеты. Строчки переводились так. Первое. Приятнее отдавать, чем забирать. Второе. Проклятая сука. Третье. Ты следующее. Четвертое. Посчитай теперь. Пятое. Око за око. Карл поднял глаза на адвоката. Я понял, что там написано из-за коротковолновых радиопередач. Тот же шифр. Вполне возможно, но ты же студент-химик, а ключ к этому шифру – химия, из чего они делают вывод, что ты являешься автором шифра. Но это не так. Карлу нечего было к этому добавить. А что он мог сказать? Разве правды было недостаточно? По-моему, они убеждены, что листок с числами, найденный полицией у тебя в подвале, является сообщением, которое ты собирался использовать для следующего убийства. Там просто цифры, которые были зачитаны номерной станцией. Я записал их, когда сообразил, что за шифр использовался, чтобы расшифровать послание. Карл не понимал, почему его вынуждают снова и снова повторять одно и то же. Видимо, лучше просто заткнуться и молчать. Адвокат скептически наморщился, видимо, не очень-то веря словам Карла, и тяжко вздохнул. «Я также считаю, что тебе не стоило говорить, что ты не выносишь кровь и насилие. У них, кажется, есть теория, что убийца страдает гомофобией или каким-то отвращением к крови». «Я что, должен был соврать?» «Нет, тебе нужно было спросить разрешение поговорить со мной наедине, на что я тебе указывал, и не раз». «Да что сейчас об этом говорить?» Махнув рукой, адвокат закончил просматривать свои записи, постучал карандашом по последнему листку и закрыл блокнот. «У нас еще будет время снова это обсудить. Они должны скоро вернуться. Если они сочтут, что ты не в лучшем состоянии для допроса, можно будет в следующий раз начать все ответы по новой, с чистого листа. Скажем, что у тебя лихорадка». Он с надеждой посмотрел на Карла. «У меня болит голова». Карл потянулся к стакану в надежде, что прохладная вода сможет ослабить это чувство жара в голове. Но рука на стакан не попала. Она вообще двигалась не в том направлении. Карл попробовал еще раз, но вышло не намного лучше, и он понял, что видит лишь одним глазом. Наверное, это и объясняло нарушение координации, но когда он попытался сказать адвокату о своей внезапной слепоте, получилась какая-то невнятная чепуха. При этом боль усилилась вдвое, и все, кроме головы, казалось, выключилось. Было чувство, будто у него осталась только голова. В момент, когда Карл падал со стула, дверь открылась, и в комнату вошли следователи. Зрячим глазом Карл видел выражение ужаса на их лицах. Даже на лице идеально одетого. Оба открывали рты и, казалось, что-то кричали, но Карл ничего не слышал. Стоявшая позади них женщина, оттолкнув их по сторонам, бросилась к лежавшему на полу Карлу. Она коснулась его лица, но он не почувствовал прикосновения. Он ничего не чувствовал. Карл закрыл глаз, который еще что-то видел, а другой так остался слепо таращиться вверх.